Глава 17. Арс просит меня не спешить с ответом и уходит, обещая прийти вновь. Тут и думать нечего. Нет, никаких больше кавказцев. Хватит. Покаталась с одним на эмоциональных качелях. Больше не хочу. Не мое это. Слишком больно и отвратительно предсказуемо. Он приходит с цветами. Садится на стул и спрашивает, как я себя чувствую. Как себя может чувствовать женщина, которая узнала о том, что ее так называемый любимый человек тайно женился? Подавлена, унижена, растоптана, искромсана, уничтожена. «Я привез зарядку на твой телефон!» Арс протягивает мне шнур. Лучше бы привез мне прошлое обратно. Где не было ни его, ни Горцева. Директору школы я позвонила через стационарный телефон и сказала, что вышла на больничный. Я уже все обдумала. Выйду на работу и уволюсь. Черт возьми, как смотреть в глаза детям? Но поговорю с ними с надеждой, они меня поймут. А вот мои подруги еще не в курсе, что со мной случилось. Да и честно сказать, у меня нет ни малейшего желания рассказывать им о своем унижении. Все, что они скажут в ответ, будет звучать примерно так. «Мы тебя предупреждали». То есть Эльмира так скажет, да и Нади. Асия, конечно, что-нибудь задвинет про Всевышнего испытания. Хватит уже с меня испытаний. «Спасибо. Но уже не нужно. Я выписываюсь». «Так быстро?» Врач сказал, угроза миновала. «Можно продолжить лечение дома». На самом деле я ухожу на свой страх и риск. Здесь я уязвима и не смогу спрятаться от ислама. Если он меня найдет в больнице, то обязательно прорвется. Арслан же прошел как-то в палату, хотя мужчинам сюда строго запрещено. Хотя сейчас-то мы встретились в холле. «Слушай, давай тогда тебя заберу. Я на машине. Ислам в городе уже несколько дней. Ищет тебя». «Ищет. Чтобы что? Чтобы добить окончательно? Ты ведь знаешь, что я ничего не хочу слышать о нем». Измученно качая головой. «Тогда поехали со мной». «Куда?» «Ко мне». «Нет, я не могу так». «Обещаю, что не прикоснусь к тебе, пока ты сама этого не захочешь». «Обещания. Ох уж эти обещания, я ими уже наелась. Я не верю. Зачем тебе это все? «Ты мне нравилась. Всегда. Я хочу тебе помочь». Воспоминания о том, как Арслан смотрел на меня при встречах, всплывает в памяти. Ну и дела. А я ни о чем и не догадывалась. «Я поеду к себе». «Упрямая». Арслан улыбается, настойчиво берет мою сумочку и ведет к машине. По дороге мы почти не разговариваем. Я смотрю в окно, пытаясь унять дрожь внутри. Мысли путаются, будущее кажется туманным и неопределенным. Вдруг вижу машину ислама, припаркованную неподалеку от моего дома, и сердце мое болезненно сжимается. Он приехал, выслеживает и караулит меня, и не знает, что я жду от него ребенка. Какая-то часть меня хочет выскочить из машины Арса и кинуться к нему. Пусть даже он растопчет меня снова. Но другая, более разумная, велит уезжать прочь и никогда не встречаться с предателем. Наверняка у него была потрясающая брачная ночь. «Поезжай мимо», — говорю Арслану, а тот без лишних вопросов кивает. Мое воображение разыгрывается. Сейчас Ислам поймет, что я в машине его друга, и в ярости бросится за нами в погоню. Но этого не происходит. Наверное, он вообще не заметил проехавшего мимо авто. Поток на дороге слишком плотный, никто не станет вглядываться в каждую машину. «Отвези меня к Асии. Только к ней я могу прийти сейчас». «Мое предложение поехать ко мне все еще в силе», — напоминает он мягко. «Нет, хватит с меня мужчин». «Я ведь не такой, как Ислам». «Я знаю, Арс». «Тогда почему отказываешься? Ради такой девушки, как ты, я на все готов. Даже предать Ислама? Он ведь тебе этого не простит. А он предал тебя, женился на другой. Впервые Арслан произносит это вслух, подтверждая слова Надира. И, судя по его лицу, он жалеет об этом. Значит, все-таки уже женился, констатируя с горькой усмешкой. И вдруг меня захлестывает отчаянно и даже дикое желание сделать Исламу так же больно, как он мне. Он говорил, что на таких, как я, не женится. А что, если его лучший друг возьмет меня в жены? Каково ему будет? Я думаю, очень больно и невыносимо обидно. Это будет удар ниже пояса. И я почти готова его нанести. Я поеду к тебе, но спать будем в разных комнатах. Предупреждаю. Конечно, как скажешь. Я и не планировал ничего такого. Арс приободряется и разворачивает в машину на ближайшем светофоре. А я сижу и думаю, ну и что я творю? Почему снова верю на слово кавказскому мужчине? Может, он тоже захотел меня к себе в постель? И все его слова вранье. Жизнь меня ничему не учит. 2 дня, Арс. Мне нужно уладить дела с работой. А потом я уеду в Пятигорск. И это не обсуждается. «Да я уже понял», — кивает он. «Но на всякий случай скажу. Живи сколько хочешь». Всю дорогу до дома Арслана я молчу, погруженная в свои мысли. С одной стороны, жажда мести кажется такой сладкой и опьяняющей, но с другой, я прекрасно понимаю, что использую Арслана в своих целях. А это, по сути, низко и несправедливо. Возможно, он действительно испытывает ко мне искренние чувства. Но сейчас мне плевать на все, кроме желания отомстить Горцеву. Боль, которая разрывает меня изнутри, требует выхода. И я хочу, чтобы Ислам почувствовал хотя бы малую часть того ада, который сейчас творится у меня в душе. Квартира Арслана просторная и светлая, с минималистичным дизайном. В ней чувствуется мужской порядок. Он показывает мне гостевую комнату, довольно большую, и собственной ванной. «Располагайся, и я принесу тебе полотенце и все необходимое». «И как мне здесь жить? Как мне дышать, когда сердце вот-вот разорвется от боли?»